Вместо голодавших ученых, инженеров, рабочих, врачей и учителей появятся миллионы менеджеров, мерчендайзеров, торгашей, предпринимателей и просто мошенников, озабоченных одной целью навариться, обогатиться любой ценой, построить на чужих костях свое маленькое персональное счастье. Многие из них породили следующую волну мутаций, явив российской общественности выводок или семейство бизнесменов, производящих фальшивые лекарства, поддельные продукты питания из отходов пищевой и химической продукции, соевого белка, смазанных пальмовым маслом, разливающих ядовитые спиртные напитки из разбавленного водой метилового спирта, подкрашенного жженым сахаром, маскируя под элитные коньяки, перепродающих в сельскую глубинку просроченные консервы, таким же беспринципным торгашам, меняющим на просроченной колбасе этикетки со сроками годности, продлевая этот срок до бесконечности и прочее, прочее, прочее. Третье поколение предпринимателей решило не заморачиваться с производством чего-либо вообще. Зачем, если можно просто качать деньги, впаривая идеи похудания в комплекте с наборами баночек с подозрительным содержимым, открывать колл-центры по продаже хорошего сексуального настроения, ясновидения, удаленного предсказания и виртуального лечения, снятию порчи и ее наведения, приворота вместе с отворотом, слежкой и сбором компромата за любимыми супругами. Предприниматели, левой рукой открывающие агентство по выдаче денег взаймы, людям, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию, под 1000% годовых, правой рукой создающие организованные преступные банды под названием коллекторские агентства по выбиванию этих самых процентов. Наиболее одаренные, пользуясь отсутствием контроля со стороны государства, извращая конституционное право на свободу вероисповедания, будут создавать секты церкви имени себя, зомбируя свои жертвы, разрушая семьи, лишая их сбережения и жилья. Проснулось подсознание. В 2015 году арестовали Бога Кузю, наложили арест на 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов, пожертвованных обманутыми и зомбированными одинокими женщинами и добросердечными самаритянами. Деньги изъяли как вещдок. Кстати, годом ранее его уже задерживали и изъяли 200 миллионов рублей и 150 тысяч долларов, потом отпустили, а о судьбе денег история умалчивает. И чего же она в твоем лице умалчивает? Я вообще-то твое лицо. Ну да это я сам с собою. Так, что с Кузей, надолго хоть посадили. За создание секты и мошенничество в особо крупном размере дали аж 5 лет, через 3 года выпустили за хорошее поведение. Хохма еще в том, что все деньги назначили вещдоком и решением суда вернули по заявлению бывшего мужа гражданской жены Бога Кузи, мол его и все, а у Кузи они просто хранились. Чего молчишь? А о чем мне с тобой говорить? А повозмущаться коррупцией судебных органов власти? Устал. На фоне серьезных мошенников и строителей пирамид неплохо себя чувствуют расплодившиеся и размножившиеся аферисты и донжуаны, шантажируя самыми светлыми чувствами, убивая в женщинах веру в любовь, обирая их и загоняя в долги. На фоне других монстров обмана такие мрази кажутся совсем уж небольшим злом. На донжуана еще выучиться надо. Ведьмы, колдуны и предсказатели, экстрасенсы ложатся вишенкой на торт свободного бизнеса. Численность данной категории индивидуальных предпринимателей достигла миллиона и имела устойчивую тенденцию к росту в том прорицаемом мной будущем. Какие уж тут ученые, инженеры и рабочие, не камильфо. Слово-то какое пошлое, предприниматель. Мне всегда, когда слышу «предприимчивый человек», на ум приходят синонимы «ушлый», «креативный», «бесстыдный», «беззастенчивый», «юркий», «идущий напролом по костям», «изворотливый», «себе на уме индивидуум». Никак не согласуются с предпринимателем слова «порядочный», «дружелюбный», «открытый», «душевный». Опять мои мысли унесло в сторону. Когда я отвлекся на передачу, размышлял я совсем о другом, о предстоящем праздновании 1 и 9 мая, о наших ветеранах войны и их родственниках, ждущих от меня квартиры, достойные пенсии, льготы. Как мне отделить зерна от плевел и заодно не поднять волну бессмысленного протеста? На волне дешевого популизма, в списке воинских частей действующей армии в годы Великой Отечественной войны были добавлены и воинские части НКВД, охраняющие лагеря и зоны и прочие сталинские гулаги. Такое решение привело к значительному увеличению участников ВОФ и расходов бюджета на их содержание, а также скрытому недовольству, вызывая презрение и пренебрежение к таким боевым товарищам, у настоящих ветеранов боевых действий. Но даже не это меня беспокоило. Представляете картину? Приходит дедушка к военному комиссару Уржумского района Кировской области и жалуется, что ему не выдали удостоверение участника войны. Он где воевал, родину защищал, а ему такое пренебрежение, номера части дедушка не помнит, старенький, но где-то в Белоруссии. Военный комиссар района делает запрос в Центральный архив Министерства обороны в Подольск, получает ответ, не было такого военнослужащего. Дедушка жалуется в прокуратуру, прокурор района, кипя праведным возмущением недобросовестностью военкома, выносит предупреждение. Военный комиссар рассылает запросы в Центральный медицинский архив и на всякий случай в архив КГБ, НКВД, и получает ответ, действительно был такой товарищ. 2 года служил в полиции в Гомельской области Белоруссии, партизан гонял, сельчан принуждал усиленно сеять хлеб и отдавать доблестной германской армии млеко и яйко. Честно отсидел свои 10 лет и потерялся на бескрайних просторах СССР. Всплыл в Кировской области, решив на старости лет, что за давностью не вспомнит о нем, болезном. Что вы думаете? Разъяренный беспринципностью псевдоветерана, военный комиссар района тиснул заметку про нашего мальчика в местной газете и получил кучу проблем от того же прокурора, только уже по поводу того, что он не имеет права порочить имя человека, чистого перед законом. Он же ведь честно отсидел. Судимость погашена и по Конституции пользуется всеми правами гражданина РСФСР, а его тут с грязью смешивать смеют. Что-то не то у нас с Конституцией, но меня ужаснуло другое. Ведь если бы этот дедушка прослужил хоть день, месяц или год, а потом попал в плен и переметнувшись на другую сторону, служил бы в армии Власова, бандгруппах Бандеры или Шухевича, то по запросу в ЦМА был бы дан подтверждающий ответ. Да был, служил СИПО. Ветеран, значит, и были таких сотни тысяч. Вот сижу и думаю, мне это только кажется или вполне вероятно, и кажется мне, что это все очень даже более чем вероятно. Прикажу-ка я министру обороны, через военные комиссариаты сделать запросы на всех ветеранов поголовно в архив НКВД, по уточнению, не служили ли кто из них с другой стороны. Думаю, что неправильно будет чествовать таких товарищей, даже честно отсидевших за свои преступления, как ветеранов войны. Пускай им друг Гельмут пенсии платит. Либералы и демократы меня с дерьмом сжуют. Ну, да кто, если не я, подымет эту тему? Тяжко вздохнув, я засел за очередной указ по уточнению списков воинских частей, принимавших участие в боевых действиях и исключению из них не участвующих, по изменению порядка проверки прохождения службы в действующей армии с одновременным запросом в ЦМА и архивы НКВД и КГБ, увеличению штатного расписания архивов и сокращению сроков предоставления ответа на запрос с 3-4 месяцев, как сейчас, до 2 недель с момента получения запроса. Заодно начал готовить еще одну поправку в Конституцию, касательно тех граждан, которые нам не товарищи, лишению гражданства и всех прав гражданина РСФСР, изменникам Родины, перебежчикам и предателям, как осужденным за соответствующие преступления, так и сбежавшим от правосудия. Нет срока давности предательству Родины. Пускай эти товарищи едут за ветеранскими пенсиями в Германию и Прибалтику, обращаются за льготами в ЦРУ и МИ-6, а трудовые пенсии, медицинское обслуживание, образование получают и зарабатывают своим горбом. Только я задумался над парадом победы, как на виртуальном экране развернулось торжественное всенародное шествие бессмертного полка по всем городам страны и мира, везде, где есть дети, внуки и правнуки погибших и ушедших ветеранов. Начавшееся в 2007 году с председателя Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области Геннадия Иванова, которому приснились свои земляки в День Победы с портретами своих ушедших ветеранов. За словом последовало и дело. Иванов вместе с друзьями прошел в День Победы с портретом своего отца-фронтовика. Через 10 лет с портретами шли уже десятки миллионов граждан страны, с гордостью, светлыми улыбками, детьми и внуками. Многие не оставались на митинги и торжественные концерты, но влиться в праздничную колонну, пройти в едином строю со своими родными ушедшими ветеранами, отцами, матерями, дедами и бабушками, считали своим почетным долгом, обязанностью и великой честью. Как здорово, такое единство и сплочение людей дорогого стоит, но рано, сейчас рано и преждевременно, как бы ни было соблазнительно, только испорчу замечательную идею, жаль мне не дожить, может нет, пусть все идет своим чередом, воплощу я другое, на сегодняшний день самое актуальное, спасибо деду за победу, двинем в массы лозунг. Каждому деду дадим победу. А что и дадим? Технически подарить по машине не сможем, но кто мешает в каждом таксопарке создать подразделение машин, обслуживающих ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно? В небольших городках и райцентрах можно просто содержать в штате отделов социального обеспечения пару автомобилей именно для этих целей, а не возить жопы начальников этих отделов от дома до работы и обратно, да по совещаниям, пьянкам и прочим гулянкам. Вот уже почти полгода я, очнувшись от спячки, изо всех сил торможу реформы, подкладываю башмаки под колесные пары несущегося под уклон локомотива. Обещал я народу лечь на рельсы, но, увы, не сдержал обещания, куда ложиться не пойму. Перед носом куча стрелок и разъездов, паутина путей и все под уклон, да и составов не один. На одни рельсы ляжешь, по другим поезда мимо пронесутся. Так вот и скачу как блоха, тут тушу, там горит, здесь в одном месте наладил, в двух других катастрофа. Едва притормозил взрывной рост цен, чуть стабилизировал финансовую обстановку в стране, самое главное значительно сократил утечку сырья и продуктов за рубеж. Из-под палки запустил некоторые остановившиеся производства, вопреки желанию рабочих масс и руководства предприятий, пускающих слюни и мечтающих о их приватизации. Похерил экономические реформы, в том виде, как понимает их полстраны, взять и поделить всем поровну. Что взять, как делить, новейшая история умалчивает, память предков напоминает, уже все было, брали, делили, друг друга 20 лет гнобили. Неужели не наелись? Я не молчал, еженедельно выступал по центральному телевидению и доказывал, убеждал, разъяснял ущербность этой идеи. Наложил вето на закон о приватизации, инициировал проверку его конституционной законности. Все мои достижения обуть, одеть, накормить и сохранить большинством принимается как должное, как будто так все и должно быть. Мало того, меня за мои действия лупцуют и критикуют со всех сторон. Тормоз я прогресса и реформ, тайный коммунист и почитатель Ленина, верный последователь Сталина, сатрап и самодур. А ведь я то помню, как все было, знаю, как будет, только не знаю, откуда знаю. Вот дуркую дальше, лично обратился к народу, выйти на первомайскую демонстрацию, с плакатами и лозунгами. Долой грабительскую реформу. Приватизации госимущества нет. Земля и недра народная собственность. Профсоюзы на защиту рабочих. Коммунистическим буржуям анафема. Вся власть советом. А ведь верно осенило меня так, что я притормозил, создав затор. Охрана, бдительно зыркающая по сторонам, взяла меня в коробочку, ограждаю от вероятного супостата. «Все нормально», – буркнул я, ускорив шаг. «Зачем выборы низового звена от главы сельсовета, администрации района до руководителя субъекта? Народ выбор сделал, выбрал совет народных депутатов. Так зачем эти советы по примеру Верховного озадачили себя законодательными функциями, дублируя федеральные законы? Народ вас выбрал, вот и ведите его в светлое будущее, работайте, товарищи. Разбирайте должности в местной администрации». Зюганов, вместе со своими ближайшими соратниками и активистами профсоюзов, возглавил колонну закаленных в боях коммунистов-ленинцев, рабочих заводов Москвы, озадаченных профсоюзами по разнарядке, вливающихся в общую колонну по отраслевому принципу. Я, с немногочисленными соратниками, пристроился в середину колонны, формирующейся возле станции метро Новокузнецкая. Маршрут колонны планировался по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск и далее по Красной площади до музея Ленина. А погода не подкачала, с утра прошел небольшой дождь, но потом разведнелось, выглянуло солнце, тучи растаяли, как не бывало, подымая настроение. По всему, заранее спланированному маршруту движения праздничной колонны, через каждые 500 метров стояли звуковещательные станции, негромко наигрывая популярные народные и патриотические песни. «Я люблю тебя, жизнь», что само по себе и не ново. Чуть слышно донеслось издалека, повеяло ностальгией, по славным временам, навевая грусть по навсегда утраченной мечте миллионов людей. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Не ту песню запустили, не праздничную, понимаешь. Огорченно вздохнул я, подпевая про себя, и надеюсь, что это взаимно. Сотрудники домов культуры Москвы и области, артисты и музыканты, заранее проинструктированные и мотивированные, двигались в составе праздничной колонны с рупорами и матюгальниками, развлекали и организовывали людей, подхватывая куплеты на лету. А через 5 дней начнется гражданская война в Таджикистане. Не кстати проснулся второй голос. «Тебя мне только сейчас не хватает», — мысленно ругнулся я, — подсознательно испытывая чувство неловкости. Единственная республика, до последнего надеявшаяся на сохранение Советского Союза, поставленная перед фактом, пошла вон. Потом Илья плеснул в костерок реформой денег в России. Одним хлопком сыт не будешь, а ничего другого в республике и нет. Гуманитарная катастрофа, как говорят в будущем, искусственно созданная. И пойдут оголодавшие люди войной на соседа и на брата, и побегут полмиллиона русских, оставшихся крайними в этом бардаке. Надо бы помочь, только как, денег и продуктов самим не хватает, да и разворуют, а войска вводить оккупантам назовут. Колонна демонстрантов втягивалась на Москворецкий мост. Главные коммунисты периодически выкрикивали во всю мощь своих тренированных в партийных баталиях легких «Ура!», вздымая повыше свои транспаранты и портреты вождей революции. Как я не просил Зюганова оставить в покое классиков марксизма-ленинизма, тот никак не мог решиться расстаться со своими идолами. Такой вот получился бессмертный интернациональный полк, и Ленин совсем молодой, и юный отряд впереди. Доносилось из динамиков, установленных на Васильевском спуске, эхом перекатываясь от колонки к колонке, обгоняя движущихся людей. Вовремя мы его похоронили, молодого, что-то юного отряда ни впереди, ни сзади, ни в округе не видать. Тьфу, оказывается не отряд, а октябрь, ослышался немного, бывает. Одни матерые пролетарии вокруг, которые в свое время пролетели мимо партийных кормушек, все им не имется жечь глаголом сердца людей. Когда голова колонны приблизилась к храму Василия Блаженного, Зюганов сотоварищи хором затянули интернационал, подпевая гимну, несущемуся из колонок. «Это есть наш последний решительный бой», — самозабвенно надрывался какой-то член из партии Зюганова, дирижируя сам себе портретом вождя. Лишь бы не опозорился главный коммунист, уж он то никак не ассоциируется с «кто был никем, тот станет всем». Этот никем совсем недавно был членом ЦК и подкармливался из партийных кормушек, получил квартирку в Циковском доме, в котором постеснялся поселиться Брежнев и приватизировал ее. У меня большие планы на его выступление. По просьбе Зюганова, я в последний раз разрешил воспользоваться трибуной гробницы русского Тутанхамона. Снесу на следующий год этот памятник извращенного творчества. Вся зюгановская комарилья, поравнявшись с мавзолеем, дружным кагалом устремилась на трибуну, занимая места поближе к стойке с микрофонами. Небо понемногу затягивало тучами, светлыми, воздушными, но сразу стало зябковато. «С праздником мира и труда, дорогие товарищи!» — торжественно произнес в микрофон лидер коммунистов. «Когда я обсуждал с Зюгановым программу и план мероприятия, то старательно делал вид, что желаю и возглавить, и первым выступить с трибуны с приветствием к трудящимся, и вообще подмять все под себя и пожать всю славу и почет. После упорной борьбы я сдал почти все позиции и с почетом уступил довольному до безобразия Зюганову и профсоюзам все руководство праздником, попросив лишь озвучить от своего имени мое приветствие и напутствие. Наивный Зюганов, какие они все пока недалекие и легко поддаются грубой лести и ненавязчивому шантажу, озвучил все, что я ему дал с великой радостью и, запрограммированный продуманным посылом, добавил достаточно от себя, но в тему борьбы с организованной преступностью, с чиновничьим беспределом, бездействием судов, прокуратуры и милиции, и самое главное — противодействию хищению общенародной собственности под видом приватизации. Я заранее готовил общественное мнение, специально инициировал передачу на Первом канале. Разберем закон по косточкам, в который грамотные юристы, тактично направляемые харизматичным ведущим, нацеленные лично мной на нужный результат, в режиме реального времени анализировали принимаемые Верховным Советом законы. Ведущие и юристы обсасывали каждый пункт, находя противоречия с Конституцией и перекрестные нестыковки с другими федеральными законами. Выискивали непродуманные формулировки и дыры, позволяющие упомянутый закон обойти, не исполнять, трактовать так, как тебе вздумается, игнорировать, извратить его смысл и похоронить в бюрократических завалах. Во второй части передачи анализировались подготовленные моей администрацией похороненные, отклоненные законопроекты и изменения в законы. С какой целью они вносились, что предлагалось исправить или регламентировать и, главное, почему законопроект не прошел, какая фракция и кто персонально были против конкретного закона, чем руководствовались, осознанно или нет. 2 месяца, еженедельно мы препарировали каждую фразу и статью законов о приватизации государственной собственности, приватизации жилья и очень убедительно, доказательно, с примерами доводили до телезрителей, куда они могут пристроить свои приватизационные чеки-ваучеры, что ими обклеить, как тщательно помять перед использованием, чтобы не навредить чувствительным органам. Осчастливленным акциями рабочим, доходчиво разъяснялось, как руководство заводов и фабрик развалит всю работу, загонит предприятие в долги, остановит производство, выпроводит всех в неоплачиваемые отпуска на полгода-год, с единственной целью – предложить голодающим сотрудникам избавиться от ненужной бумажки за так, за выплату части зарплаты утюгами, унитазами или тазиками, произведенными ранее, придержанными на складах, и пойдут, да уже пошли, рабочие торговать произведенной ими же продукцией на рынке и толкучки за бесценок, а директора станут единоличными собственниками предприятий. С предельной откровенностью и цинизмом разъясняли, как приватизированные метры делятся на сантиметры и продаются, вначале с целью прописки в Москве, а потом с целью выжить из жилища, создавая невыносимые условия жизни на общей площади. Как стариков и пенсионеров, алкоголиков и наркоманов лишат жилья, запузырили дозу, за предложение разменять с доплатой большую площадь на меньшую, за обещание кормить до смерти, и кормление крысиным ядом для более быстрого освобождения вожделенных метров, с переселением на пару метров вглубь. Наши отцы и деды, взявшие власть в свои руки в 17-м году, свергнувшие прогнивший царский режим, не простили бы нам, своим потомкам, такого издевательства. Продолжал обличительную речь Зюганов. Контрреволюция, загнанная усилиями рабочих и крестьян в подполье, вышла гордо подняв голову, требуя пересмотра и перераспределения собственности, облекая свои желания в сказки обещания всенародного блага. А как завернул, молодца, я тебя уже обожаю, Геннадий Андреевич, давай режь правду матку. Зюганов перевернул страничку, скосил взгляд и выдал дальше правды на гора, реванш у буржуазии нет. Поддержали главного коммуниста коллеги. Для чего нам эти приватизационные чеки, оцененные в 10 тысяч рублей, если 3 года назад бесценная доля общенародной собственности оценивалась, не пойми кем, в такую смешную сумму, но все-таки равную, к примеру, стоимости автомобиля, то сейчас 10 тысяч это полугодовая зарплата рабочего. А с такими темпами инфляции, пока мы напечатаем эти ваучеры и выдадим вам, их стоимость будет равна бутылке водки. Вы действительно желаете получить свою долю народной собственностью в жидкой валюте? Нет приватизации народной собственности, выкрикнул кто-то из толпы. Эти кто-то, заранее назначенные и проинструктированные, равномерно распределялись по всей длине колонны, концентрируясь в своем большинстве возле трибуны Мавзолея. Вся власть советом. Подхватили, немного не в тему, но с энтузиазмом, с другого конца. Жги, Геннадий, я тебя уже даже люблю. Как ты про жидкую валюту отсебячил, цимис. Геннадий жег, поймав кураж, видя зримую поддержку и энтузиазм масс. Вам нужны акции, право на 1/1000 вашего завода? Короткими, рубленными предложениями Зюганов заколачивал в головы народа, присвоенные им и выстраданные мной идеи, или вам нужен доход, достойная зарплата? Так выгоните к черту проворовавшееся руководство, выберите директора из своего коллектива, наймите порядочного бухгалтера, снабженца, специалиста по продажам, заработайте столько, сколько сможете. Зачем вам хозяева на вашем заводе? Хозяином должен быть народ и только. Вам шашечки или ехать? Конечно, ехать. Зюганов плодотворно, однако поработал над моими тезисами. Вон как развил и усовершенствовал. Партийный опыт не пропьешь. По крайней мере, не сразу. Даешь достойную зарплату. Долой контру. Вся власть народу. Ура, товарищи! Оглушительно выкрикнул гражданин с матюгальником. Подогретая Зюгановым масса народа дружно поддержала. Ура! Ура! Эхом прикатилось с другого конца площади, затихая вдали. Смотря на наших доморощенных политиков, я все больше и больше убеждаюсь, что все эти программы и политические платформы сплошная фикция, надувательство людей. Кто успел первый, того и тапки. Места среди либералов и демократов маловато, ничего, коммунистов возглавим. Слишком много коммунистов на одного, поделим электорат, создадим партию самых настоящих коммунистов среди перерожденцев и инсургентов. Надоело быть на вторых ролях, пожалуйте в другую партию на ведущую позицию. Полчаса на трибуне Мавзолея толкались у микрофонов, отпихивая друг друга представители профсоюзов, повторяя сказанное Зюгановым, оживляя изредка оригинальным видением и своей трактовкой и бросаемыми в толпу лозунгами. Закончив торжественную часть, по команде Зюганова, столпившийся народ раздался, пропуская к выходу с площади, посыпавшихся с трибуны активистов Первомая и под зажигательную музыку двинулся следом, вытягиваясь в колонну в сторону музея Ленина, направляясь к концу маршрута, Манежной площади. Я с охраной, как и задумывалось, понемногу смещаясь в сторону ГУМа, вышел из колонны и встал на обочине. Будет людям счастье, счастье на века. У советской власти твердая рука. Гремел на всю площадь марш коммунистических бригад. Да у устроителей праздника, явно ни фантазии не хватило, ни чувства такта. В этом вся коммунистическая идеология, все догмы, сценарии концертов и праздничных шествий, вплоть до детских утренников, на века. Вот только со счастьем людям что-то не задалось. Чувствую, скоро сожмем свой штык мозолистой рукой и пойдем в последний смертный бой, давить новоявленных красных буржуев. Долой буржуазную партократию. Отгремели последние аккорды марша, голова колонны утянулась в сторону Манежной площади. Вся власть народу. Как по заказу выглянуло солнце, обогревая митингующих невесомыми, ласковыми, теплыми касаниями. Когда душа опоят, и просится сердце в полет, в дорогу далекую, в небо высокое, к звездам на звезд. Весны твои огни, навеки сохрани, пускай они светятся, если вдруг встретятся. Облачные дни, к звездам нас зовет, а вот позову понимаешь, кто кроме меня позовет. Горбачев зазвал нас в рынок и мировую семью народов, только вот нужны мы там, как пятое колесо телеги. А идея государству необходима как воздух, величественная цель, морковка перед носом, влекущая в будущее, лишь попутно решая материальные вопросы, исподволь, не привлекая значительного внимания. Надо на корню удушить зарождающуюся идеологию потреблетства, дать людям достойную альтернативу. По моему кивку на полную мощь из установленных на Красной площади колонок грянул гимн победителя, гимн строителей новой России, как назвал песню Газманова известный советский поэт Роберт Рождественский. «Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя». Газета «Фигаро» 07.05.1992 года. Вчера, в возрасте 90 лет, умерла Марлен Дитрих, американская киноактриса. Майор Чесноков, оперативный дежурный 9-й мотострелковой Краснодарской краснознаменной, орденов Кутузовой Красной Звезды дивизии имени Верховного Совета Грузинской ССР в городе Майкоп Краснодарского края, только что проводил до выхода из штаба командира дивизии генерал-майора Дорофеева и расслабленно плюхнулся в кресло, доставая из тумбочки книжку на предмет почитать. Помощник дежурного, бринча сутками, усвистал в столовую за ужином. Кроме дежурного и задержавшегося начальника 8-го, особого, отдела и кодировщика в штабе никого не осталось. Закинув руки за голову, дежурный потянулся всем телом, предвкушая наступающий расслабон. С утра до вечера звонки, телеграммы, найди того, передай этому, выдай оружие инкассаторам для охраны кассиров, прими обратно, ни секунды покоя. Взяв в руки долгожданную книгу, Чесноков открыл ее на заложенной линейкой странице и погрузился в чтение, закинув ноги на пульт. Внезапно раздался резкий звуковой сигнал системы боевого оповещения. Чесноков дернулся и опрокинулся назад вместе со стулом, звонко треснувшись о пол головой. Боевая тревога, повторяю, боевая тревога, привести подчиненные воинские части в боевую готовность полной оперативной дежурной 12-го армейского корпуса полковник Савинов. Чесноков вскочил и нажал кнопку подтверждения получения сообщения на стойке аппаратуры. Достав папку с порядком действий дежурного по боевой готовности, полный дежурный приступил к отработке установленного алгоритма. Товарищ генерал, оперативный дежурный Чесноков, в 19:30 получил сигнал команда, 30, приступил к оповещению подчиненных частей и подразделений и офицеров штаба дивизии. Машину отправил, так точно. Чесноков поднял трубку ЗАС телефона. Дежурный телефонист Ильина, доложила телефонистка ЗАС коммутатора узла связи. Соедините меня с оперативным армией и приступайте к оповещению частей и подразделений дивизии. Есть. Трубка ЗАС телефона пробулькала, растягивая слова протяжным эхом. Помощник оперативного дежурного армии полковник Небогатов. Товарищ полковник, 19:30 получил сигнал команда, 30, оперативный дежурный 9-й мотострелковой дивизии майор Чесноков. Принято. Доложив оперативному дежурному армии, Чесноков приступил к оповещению заместителей командира дивизии. Проинструктировав примчавшихся дружной толпой посыльных, Чесноков выдал им карточки оповещения и направил по маршрутам в военный городок, проставляя время выполнения в специально отведенной графе. «Товарищ майор», — выскочил из особого отдела кодировщик, ракета из штаба армии. Прочитав подтверждение полученного сигнала, поступившие по другому каналу связи, дежурный подписал ответную телеграмму в специальном блокноте и отправил кодировщика работать. Дежурный по КПП доложил: «Прибыл командир дивизии». Из столовой в припрыжку примчался помощник. Чесноков распорядился: «Принимай доклады дежурных по частям и подразделениям о получении сигнала». Увидев вошедшего комдива, Чесноков вскочил и, покосившись на следовавшего за командиром полковника с портфелем, отрапортовал: «Товарищ генерал, воинские части и подразделения дивизии оповещены о получении сигнала, посыльные по маршрутам отправлены. Заместителей, как прибудут, ко мне», — приказал командир дивизии и направился в свой кабинет. Выполнив основные мероприятия степени боевой готовности, Чесноков пошел открывать сейф с личным оружием офицеров штаба дивизии. Выдавая пистолеты с парой магазинов прибывающим офицерам штаба дивизии, Чесноков вкладывал на их место карточки заместителей на оружие. Дождавшись прибытия на замену себе, согласно боевого расчета, помощника начальника финансового отдела, Чесноков доложил о выполненных мероприятиях и, передав дежурство, убыл в свое подразделение. Постепенно штаб наполнялся офицерами и загудел как улей. Начальник оперативного отдела вместе с мобистом бегали, перетаскивая на пункт управления рабочие карты и чемоданы с документами боевой готовности и планами от мобилизования из секретной части в мобилизационный класс с пункта управления. В армии есть два времени ЧЕ. Одно, от которого отсчитываются все мероприятия по подготовке и ведению боя, это время, когда нога условного своего солдата перешагнет траншею противника. Второе, время получения сигнала на приведение воинской части в одну из степеней боевой готовности, от которого и рассчитываются все планы и принимается решение на проведение мобилизации людских и транспортных ресурсов. В основном все воинские части бывшего СССР укомплектованы личным составом и автомобильной техникой по штатам мирного времени, максимум от 10 до 40%, кроме частей группы советских войск в Германии, упакованных на 90% от штата военного времени. На их отмобилизование и комплектование в зависимости от боевого предназначения отводится от 1 до 3 суток для боевых частей, 10 суток для баз хранения и частей обеспечения. Есть части, отмобилизовываемые и к исходу 30-х суток. Далее от 3 до 15 суток дается на боевое сложивание отделение взвод рота батальон полк и воинская часть выдвигается в район предназначения, считаясь готовой к выполнению боевых задач. Подразумевается, что на все вакантные должности воинских частей приписаны в запасе проходившие воинскую службу обученные специалисты, распределенные военными комиссариатами по состоянию здоровья, военно-учетным специальностям, возрасту, званиям и должностям. Также подразумевается, что военнообязанные периодически привлекаются на командирские занятия, им призываются на военные сборы приписного состава или по подготовке и переподготовке по ВУЗ, военно-учетной специальности, в соответствии с законом РСФСР о воинской обязанности и военной службе. Генштабовские мечтатели уверены, что вместо отсутствующей по штату военного времени техники в войска поступят Уралы, ЗИЛы и КАМАЗы большой грузоподъемности и проходимости из народного хозяйства. На самом деле, готовясь к Третьей мировой или новой Великой Отечественной, планируя отбиваться от супостата даже не от Можа до Можа, от Черного до Балтийского моря, а по всему периметру границ страны, Министерство обороны СССР и подхватившие выпавшие из рук знамя Министерства обороны России не рассчитало возможности государства, людские и материальные, по подготовке и созданию мобилизационных запасов и их восполнению. Потому при распределении нарядов на комплектование, несмотря на имеющиеся отчеты по наличию ресурсов, задания на поставку распределялись больше не по их наличию, а руководствуясь близостью военкоматов к месту дислокации воинских частей, чтобы успеть провести оповещение, сбор и поставку ресурсов в установленные сроки. Поэтому на должности механиков, водителей танков, при отсутствии их на учете в военкоматах, приписывались в лучшем случае трактористы, уже не глядя на состояние здоровья и возраст, в наводчики-операторы танков шли наводчики-операторы орудий большой мощности или наоборот, перекрестно заменяясь зенитчиками и пвошниками, на должности связистов и радистов попадали в лучшем случае линейные надсмотрщики или не невостребованные специалисты радиотехнических войск ПВО, а в пехоту все подряд от авиационных специалистов до стройбата. В общем, военными комиссариатами выгребалось все население страны и вся исправная техника, значительно превышая, в районах близким к воинским частям, лимиты ее изъятия из народного хозяйства. На пушечное мясо лимитов никто не придумал. Наши генералы еще с Первой Великой Отечественной 1812 года считали, что баб много, еще нарожают. Да и техника приписывалась не штатная и не по ведомости замены, как того желалось ее разработчикам. К примеру, по ведомости Урал-375 меняется на ЗИЛ-131, примерно равная машина по мощности и грузоподъемности. А пяток ГАЗ, 53 из близлежащего колхоза, в убитом состоянии, вместо Урала не хочешь, чтобы заменить Урал хотя бы по грузоподъемности, да в придачу еще 5 водителей сверх штата. 9-й дивизии в этом плане с одной стороны повезло, на отмобилизование отводилось 72 часа, с другой, надо принять и поставить в строй за это время 10 тысяч человек и 1500 единиц автотехники, с лишними водителями за счет увеличения количества, в ущерб качеству. Не повезло военным комиссариатам, работающим не благодаря, а вопреки, в условиях полнейшего пренебрежения населения к законам и своему конституционному долгу, отсутствию действенных механизмов обеспечения мобилизационных мероприятий, в первую очередь оповещения, сбора и поставки ресурсов, самоустранения органов местной власти и самоуправления, по закону обязанных и отвечающих за все, пожизненно все положивших с пробором. Из-за отсутствия мер воздействия на органы власти и управления, так и отсутствия таких мер воздействия к гражданам, руководителям предприятий и организаций справиться с задачей по оповещению и поставке 1-2 тысяч человек и нескольких сотен единиц автотранспорта, силами 5 военных и 2 десятков женщин на район задача нет-то что непростая, она неподъемна. Нет, формально, если вы приедете с проверкой военкомата, вы увидите в группе управления мобилизацией главу администрации района, прокурора и начальника РОВД. На полчаса они всегда подойдут, показать, что им не чужды обязанности, возлагаемые на местные органы власти российскими законами. Но вот заставить их реально впахивать 10 суток подряд, возможности у военного комиссара, в мирное время, нет. И еще веселее, даже если прокурор или начальник милиции соизволит озадачиться, к примеру, вручением повесток и привлечением к ответственности уклонившихся, то, увы и ах, в жилище или частный двор никто не попадет супротив воли живущих, и к ответственности никто не привлечет, если повестка не вручена при свидетелях. Даже если повестка вручена, но гражданин не явился, максимум, что ему грозит, штраф 10 рублей, но ты его еще поймай потом, оповести, дождись явки и протокол попробуй заполни. Такие у нас законы. Презумпция, однако, невиновности. Не вручена повестка, значит, кто виноват? Конечно, военком. Жена, которая говорит, что мужа нет дома, не виновата, она и свидетельствовать-то против мужа не может по закону. Одним из действенных способов оповещения и сбора при небольшом объеме задания является оповещение с одновременной загрузкой военнообязанных сразу в автобус от квартиры, собирая кого только можно, в общем всех попавшихся. Другой способ – снятие рабочих смен заводов в полном объеме на рабочем месте, наплевав на бронь, опять же с погрузкой в автобусы и отправкой на пункты сбора под конвоем, решая попутно каким же образом теперь доставить военные билеты из дома, отбиваясь от народа, возмущенного отсутствием мыльно-рыльных, спиртосодержащих и прочих необходимых вещей. А военный билет на крайний случай можно и новый выписать прямо на пункте сбора, как бы взамен утраченного. Веселимся дальше. Отмобилизование учебное, то есть войны нет, президент мобилизацию не объявлял, да даже если бы и реальное. Чем заправить технику, на которой повезешь людей в части и изымаемую технику предприятий за 100, 200, а порой и 500 километров? По замыслу военных стратегов она должна стоять в гаражах предприятий и колхозов, заправленной под завязку и по первому свистку. Бывает, что военкоматам выделяют лимиты на бензин и солярку на военное время. И как колхозными газонами-заправщиками-полуторатонниками таскать по 1,5 тонны бензина за несколько сотен километров с выделенных нефтебаз, да еще и потом уложиться опять же в сроки поставки техники, но это лимиты на войну, а в мирное время, при проверке как, есть, конечно, законы военного времени, но и они регламентируют все формально, безадресно, общими словами, без какой-либо конкретики. И у бензоколонок часового не поставить военкому, и виноводочные магазины не закрыть для предупреждения беспорядков, и КПП не выставить на выездах из населенных пунктов, чтобы потенциальные партизаны не разбежались, пересидеть волну мобилизации по родственникам и соседям в других регионах или районах. В это время все пойманные, всякими правдами и неправдами, собираются на пункты сбора военнообязанных и, доставая из сидоров заначки, обмывают призыв в Красную армию многие до такого состояния, что их военкоматы вынуждены отправлять по домам, в воинской части в УМАТ пьяного не примут. Военные комиссариаты последними усилиями перераспределяют пойманных и отловленных по комплектуемым частям и должностям, уже по головам, не глядя на специальности, трамбуют их в автобусы, выписывают дубликаты военных билетов и мобилизационных предписаний и выпихивают побыстрее в путь дорогу, разгружая пункты сбора, от звереющих после приема на грудь партизан, часть из которых, разбивая стекла в сортирах, вылезают в окна и растворяются в близлежащих переулках. Радостные военные встречают их на пунктах встречи пополнения и приема личного состава, мучительно соображая, чем думал военком, назначая на должность механика ЗАС-радиста радиостанции большой мощности по ВУЗ, всю службу прослужившего на свинарнике воинской части и радиостанции видевшего только на фотографии в своем дембельском альбоме. При встрече военными пополнения, совсем неподъемный груз, не могущий промычать ни тяти ни мати, вояки закидывают в обратный путь, с требованием к старшим команд военкоматов привести замену. Груз едет обратно, постепенно проблевавшись, трезвее, с горечью подсчитывает финансы и грустит о невозможности опохмела. Вернувшись в родные пенаты на пункт сбора, пришедший в тонус, груз заворачивается по второму кругу обратно войска, если не в ту же, то в соседнюю часть. Военные, приняв военнообязанных, отмывают их, обмундируют, травят хлорпикрином, проверяя противогазы в специальных палатках, божьим наитием распределяют по подразделениям, плюнув на имеющиеся в части приписные карты реально предназначенных граждан, потому что из их числа доставляется от силы 5-10%. На выходе с ППЛС, пунктов приема личного состава, их встречают отцы-командиры, частично из штата офицеров воинской части, большей частью, из успевших протрезветь офицеров запаса прибывших ранее к Ч-12 или Ч-24В, так называемое «организационное ядро». Вот и оцените сроки, в которые надо уложиться с получением сигнала. По нормативам на оповещение и сбор личного состава военных комиссариатов отводится до 2 часов, столько же на участке оповещения плюс на работу посыльных участков оповещения пару часов, на развертывание пунктов сбора 4 часа, военнообязанному, чтобы собраться, вмазать от огорчения и дойти до пункта сбора пару часов. Уже 6 часов прошло. На пункте сбора потусоваться пару часов, пока собьют команду, на дорогу 3-4 часа, если часть расположена за 100-200 километров. Таким образом, в идеальных условиях при пропускной способности пункта сбора граждан в сотню человек в час, можно отправить в воинские части теоретически человек 200-300 к Ч-12. Практически, хрен столько соберешь, при такой сознательности наших граждан. Для того, чтобы поставить в войска 10 тысяч человек, по задумкам разработчиков наставления по мобилизации достаточно оповестить 12,5 тысяч. Резерв 25%, в организационное ядро 100%, за счет основного состава, приписанного в эти же части, но поставляемых в более поздние сроки. Допускаю, что в 41-м году при Сталине такого резерва хватило бы с избытком, а даже если и не хватило, выручили бы добровольцы, обивающие пороги военкоматов, с просьбой направить на фронт. Ушедшие добровольцы не вернулись с фронтов, не родили детей и не выненчили внуков. Зато их выненчили и воспитали отцы и деды, служившие в армии Власова, в бандеровских бандах и латышских лесных стрелках, отсидевшие свое по лагерям и еще больше озлобившиеся и оскотинившиеся. Выненчили свою поросль тыловые крысы, нажравшие хари, скупая за бесценок золотые украшения у беженцев в обмен на пайку хлеба. 40 последних лет партия коммунистов, вознесшая себя во главу угла, выхолащивала в народе патриотизм, совесть и честь, присвоив себе эти понятия, порождая и культивируя уродливые взаимоотношения, такие как блат, ты мне, я тебе, подменяя наставничество в учебе, производстве и армии махровой дедовщиной, выдвигая на повышение всякую мразь себе подобную, вовремя подлизнувшую и угодившую. Бедный народ, лишь кулуарно, на кухнях, мог комментировать окружающую действительность, да высмеивать в анекдотах, как в том анекдоте про первого секретаря обкома и попа. Когда поп отказался выделить монашек в баню, первый пригрозил попу лишением партбилета. Если в 50-х годах парень не служил в армии, то девка не выходила за него замуж, считая его неполноценным, а к концу 80-х многие уже гордились, что отмазались от исполнения почетного долга и священной обязанности. Так что в современных реалиях военкоматам приходилось оповещать в 2-3 раза большее количество военнообязанных, частично из остатков неприписанных ресурсов, как правило, совсем ни к чему не пригодных по обученности, возрасту, состоянию здоровья, или предназначенных в другие части, не участвующих на этот раз в веселухе. 9-я дивизия дислоцировалась в городе Майкопе, столица Республики Адыгея, и комплектовалась помимо военкоматов Адыгеи еще и близлежащими военкоматами Краснодарского края. Чтобы выполнить план поставки ресурсов в дивизию в срок, Краевой военный комиссариат задействовал все 44 военных комиссариата Краснодарского края. Раскидав часть задания на поставку ресурсов, в том числе и по военкоматам, не комплектующим эту дивизию, начальник отделения мобилизационного планирования Краснодарского краевого военного комиссариата подполковник Ступаков вышел из кабинета генерала, пересек приемную и в коридоре дал выход чувствам, впечатав кулак в стену. Второй месяц, второй, ношу этот доклад на проверку, чтоб его, какой мудак придумал разбор учений делать на базе областного военкомата, еще до начала самих учений. Читать доклад по мобилизационной готовности и результатах комплексных проверок военных комиссариатов области за прошлый год предстояло самому военному комиссару, вот он и изгалялся. Тут поправь, там не звучит, здесь переделай. Ну, ты понял как, так ведь не говорит, что переделать. Не нравится что-то, иди, подумай, поправь, чтобы заиграло, почесав затылок, в очередной раз отправлял генерал доклад на переделку. Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знамо что, передразнил начальника мобист. Ладно, до учений 3 дня осталось, и так сойдет. До начала учения осталось меньше 10 часов. В 4 утра, как всегда внезапно, вручат пакет. Ступаков заканчивал развешивать в МАП-классе карты и пояснительные записки для заслушивания решения военного комиссара на проведение мобилизации. В класс прибежал взмыленный посыльный. «Товарищ подполковник, вас генерал вызывает». В кабинете военкома, развалившись за его столом, сидел начальник оргмабуправления округа генерал-майор Поляков. Областной комиссар сидел как бедный родственник сбоку за приставным столиком, напротив, начальник мобилизационного отдела округа полковник Бекешев. «Ступаков, что ты за муйню написал? Учишь вас, учишь, а толку нет никакого. Так, подполковник, тебе вводное. Доклад переделать, его я читать буду на разборе учений, как вступительную часть итогового доклада. Бекетов, иди вместе с ним, чтобы к утру у меня на столе лежал готовый документ». Ступаков сидел за рабочим столом кабинета и размышлял о судьбе своего доклада. Время на часах приближалось к 12. В открытую форточку от расположенной возле проходной бани доносились пьяные повизгивания телефонистки Анки, изображающей официантку в греческом зале, в котором отдыхали от трудов праведных начальник ОМУ с приближенными и военком области. На столе лежала пачка учтенных, рабочих листов. Машинистка в машбюро вся извелась в ожидании работы. Распахнув дверь в кабинет, вошел полковник Бекешев. Дыхнув перегаром, утвердился за столом, пробежал глазами пару страниц доклада, сделал несколько пометок на полях и с умным видом изрек: «Ступаков, делаем так. Вот ты пишешь: качество комплектования боевых частей команды 73-325 офицерами запаса в военных комиссариатах Карасунского, Динского, Тахтамукайского районов неудовлетворительное. Во-первых, никто не знает, что такое команда 73-325. Так, что и пиши открытое наименование 321-й танковый полк 9-й мотострелковой дивизии. Ну и в конце каждого такого абзаца добавляй. Такая же картина по качеству комплектования складывается и в других военных комиссариатах Северокавказского военного округа. Включи там Ставропольского, Ростовского областных военных комиссариатов. Так доклад и зазвучит в масштабе округа. От фонаря, что ли? Индифферентно уточнил Ступаков. А ты думаешь, у них по-другому? Бекешев прислушался к заливистому хохоту Аньки и заторопился. Думаю, как должно быть, ты понял. Так, что вперед. Утром принесешь, что получится, я Полякову сам представлю, а сейчас мне некогда, работать надо. До начала учения осталось 4 часа, Поспать подполковнику уже не светило. Как в анекдоте, еще война не началась, а уже заелся, взгрустнул Ступаков, отправляя очередной исправленный лист доклада в Машбюро для распечатки. На какие только уловки и ухищрения не шли военкоматы, чтобы выполнить задание. Руководители крупных предприятий, начальники цехов предприятий получали в приказном порядке разнарядку на выделение определенного количества рабочих. Посыльные ездили вместе с участковыми на автобусах и, вручив повестку, сидели под окном, дожидаясь погрузки оповещаемых. Главы сельских поселений получали распоряжение от военкома на оповещение 100% имеющихся военнообязанных и доставку их на пункты сбора, где уже происходил окончательный отбор и комплектование команд. Тотальные меры позволяли укомплектовать поставляемые команды по головам, но приводили к таким коллизиям, как доставка в воинские части в общей суматохе даже женщин, по закону освобожденных от военных сборов в мирное время. Республику Адыгею и Краснодарский край лихорадило все трое суток, пока шло комплектование дивизии. Что творилось в самой дивизии? Худо-бедно, но с задачей военкоматы справились, нахватав и засунув в войска необходимые 10 тысяч человек и 1500 единиц транспорта. Посредник при областном военном комиссариате, опаздывая на заслушивание доклада очередного этапа учений, пронесся по коридору пункта управления и влетел в МАП-класс, в котором располагалась группа управления ходом мобилизации областного военного комиссариата. Запнувшись об торчавшие из-под стола с разложенной рабочей картой ноги, посредник хряпнулся в проходе и выматерился. Забежавший следом полковник Бекешев ухватил за ногу, вытянул из-под стола очумевшего от недосыпа начопера. Офицеры оперативного и мобилизационного отделов успевали поспать 2-3 часа в день, урывками либо на столе в рабочем кабинете, либо под ним. Иногда удавалось и перекусить, если обед в солдатской столовой не совпадал со временем очередного заслушивания. Посредник утвердился на ногах и попенял вошедшему следом краевому комиссару. «Смотрю, вы об офицерах совсем не думаете. Еще только 5-е сутки учений, а они у вас с ног валятся. Что это за организация работы? Где комната отдыха свободной смены пункта управления? Как организован прием пищи?» Посмотрев на растерявшегося генерала, посредник перестал гнобить начальника при подчиненном. «Потом доложите, а сейчас послушаем, что у нас с развертыванием на М5. Дивизия распухла в 5 от штата мирного времени, распределив пополнение по частям и подразделениям, и приступила к боевому сложиванию. Более сотни посредников из генерального штаба, заранее заинструктированных и мотивированных до посинения, были закреплены за каждым военным комиссариатом и воинской частью, ежеминутно контролируя весь ход оповещения и поставки ресурсов, комплектования, боевого сложивания и выдвижения дивизии в район боевого предназначения. Дивизия уже имела подобный опыт в январе 1989 года, когда было отмобилизовано 8500 военнообязанных, и личный состав дивизии военно-транспортными самолетами был переброшен в Кировабад для предотвращения армяно-азербайджанского конфликта. Стоило военным вернуться на родину, азербайджанцы вырезали всех армян, которые не успели сбежать от братской любви соседа. И вот прошло 2 года, перед дивизией снова стоит задача показать товар лицом, показать готовность к выполнению задач по боевому предназначению. В условиях, мягко сказать, бардака, творившегося в стране, начавшейся посевной, роста безработицы и прочими прелестями экономических реформ, готовясь воевать многомиллионными фронтами и армиями, советские и новоявленные российские генералы не озаботились, чтобы хоть кто-то мог начать воевать сразу, с получением соответствующего распоряжения. Только в частях, дислоцировавшихся в западной, северной группах войск, численность личного состава и техники была близка к штатной и доходила до 90%. Развернутая до полного штата дивизия удручала своей комплектностью. Если танковые батальоны в 3 мотострелковых полках еще можно было считать танковыми, все-таки по 31 танку в наличии в каждом полку, 5-7 БТР и БМП на мотострелковый полк. Удручающая картина, так же как танковый полк с 40 танками. Слово «мотострелковая дивизия» никак не соответствовало, ближе уж к мотопехотной. Довезут пехоту на газиках до супостата, а дальше своими ножками, в атаку пожалуйте, есть у вас 30 танков, вот за ними и прячьтесь, если они, конечно, поспеют к раздаче. Дивизия получила команду выдвинуться на полигоны города Владикавказа и Моздока, недалеко от административной границы с Чечней, и отработать задачи по поиску, блокированию и уничтожению бандгрупп и бандформирований, которые изображали из себя подразделения воинских частей, развернутых в Моздоке и Владикавказе. Расстояние в 450 километров до Моздока и 500 до Владикавказа дивизия преодолевала своим ходом более трех суток, таща на буксирах поломавшихся, собирая заблудившихся и отбившихся от колонны потеряшек, от одного автомобиля до целых рот, заведенных партизанскими ротными Сусанинами в глубину полей Ставропольского края. Гусеничную технику доставляли железнодорожным транспортом, проверив заодно планы военного отдела сообщений, ВОСа, по выделению подвижного состава и обеспечению крепежным материалом. Две сотни единиц гусеничной техники грузили двое суток, отправляя по два эшелона в сутки. Еще двое суток эшелоны ползли в сторону Владикавказа и Моздока, отстаиваясь на сортировочных и запасных путях, пропуская всех встречных и поперечных. Зажравшиеся военные коменданты ВОСа, давно пропившие и пролюбившие запасы крепежной проволоки, спалившие запасы чурок в саунах и на приготовлении шашлыков, растащившие крепежные шпалы и брусья на строительство своих дач, судорожно метались по всему Адыгейскому краю, пытаясь компенсировать утрату. Никогда не грузившие технику на платформу, механики-водители боевых машин, бледнели и краснели, заезжая на платформы с боковой погрузочной рампы, судорожно дергая за рычаги управления по команде начальников погрузочных команд. С торцевой рампы заезд на платформу не представлял бы такой сложности. А вот с боковой, еще та задача, когда танк или БМП забирается на платформу и нужно вовремя подвернуть, чтобы не свалиться на другую сторону, не видя куда едешь, руководствуясь только жестами начальника погрузочной команды, двигаясь потом вдоль всего эшелона на предназначенное место. Ширина танка Т-72, к примеру, 3,514 метра по надкрылкам и 3,380 метра по гусеницам, а платформы 2,72 метра. У стоящего ровно по центру танка каждая гусеница свисает на 30 сантиметров по сторонам, так, что можно представить сложность мероприятия. После погрузки техники экипажи приступали к крепежу, подклинивая гусеницы чурками и обрезками бревен с выпиленными прорезями под гусеницы по торцам и обрезками досок с внутренней стороны, для предотвращения продольного и поперечного сдвига, ставили танки на заднюю скорость и тормоза, на всякий случай сливали воду с системы охлаждения, хотя и начало мая, но ночью температура порой опускалась до 5 градусов Цельсия, на скорости можно смело сбрасывать еще 5 градусов. Погрузив половину эшелона, ее оттаскивали в отстойник и цепляли 2-3 теплушки для солдат и ПХД и пару плацкартных вагонов для офицеров. По мере готовности второй половины эшелона ее цепляли к первой. Связисты, после завершения формирования, спешно протягивали полевой кабель в голову и хвост эшелона, разматывая его от коммутатора штабного вагона, размещенного в центре эшелона. Так как воинский эшелон никогда не поставит на пассажирском вокзале, то заправка водой и углем остается под вопросом. Пришлось грузить водовозку на каждый эшелон для обеспечения санитарных нужд и приготовления пищи. Не обошлось без досадных приключений. За полчаса до отправки эшелона, заместитель командира 36-го мотострелкового полка по тылу подполковник Клименко подошел к платформе с водовозкой и, достав килограммовый кулек с хлоркой, передал сопровождающему его солдату. Боец, раз-два, взял кулек и сыпнул в цистерну столовую ложку. Худощавый солдатик взгромоздился на платформу и полез наверх цистерны. Отстегнув запор и откинув крышку, сунул ложку в кулек и наклонился над люком. Одну ложку, рявкнул не к месту зампотыл. Солдатик вздрогнул и упустил в люк весь кулек. «Твою мать!» Потрясенно выдохнул наблюдающий за процессом Клименко, в мгновение ока взлетая на цистерну и выуживая не успевший погрузиться кулек, прикидывая, сколько хлорки попало в полуторакубовую емкость. «Попало хорошо, говорят, кашу маслом не испортишь», сам себя успокоил подпол, зато уж точно никакая зараза не пристанет. Двое суток хлорка хрустела и скрипела на зубах в каше и супе, в чае и киселе. Даже когда эшелон прибыл на место и после разгрузки зампотыл пару раз поменял воду в цистерне, залив свежую, запах и вкус хлорки никуда не делся, словно впитался в стенки емкости. Процесс соправления естественных надобностей бойцов в теплушках ничем не отличался от аналогичного процесса 50-летней давности. По маленькому без проблем, по большому, кому приспичит, целый процесс. Распахивается дверь теплушки и боец со спущенными штанами, держась за специально приколоченный поперечный брус, делает свои дела над проносящимися под ним шпалами, мотыляясь голым задом, обдуваемым ледяным ветром. Большая часть предпочитает потерпеть, и стоит только эшелону притормозить на какой-нибудь сортировочной станции на красный свет светофора, терпеливые товарищи десантируются и, невзирая на железнодорожных работников, в основном женщин, снующих рядом, в быстром темпе высаживают личинки, оставляя по отбытию эшелона заминированную территорию. Целый месяц дивизия, рассредоточенная по всем полигонам Северной Осетии, от Моздока до Владикавказа, отрабатывала задачи по оборудованию контрольно-пропускных пунктов на базе взводных опорных пунктов на основных автомобильных и железнодорожных магистралях, перегораживая возможные объезды. Отрабатывала задачи поиска и противодействия диверсионно-разведывательным группам и бандформированием вероятного противника, контроля и учета прохождения транспорта и людей через развернутые КПП. Посредники роились и сновали повсюду, заглядывая в каждую щель, ежедневно представляя донесения в штаб проверки, развернутый на базе штаба 12-го армейского корпуса в городе Краснодаре. Правозащитники и прочие правдорубы подняли вой в прессе о военных приготовлениях по усмирению мятежной республики, продовольственной и прочей блокаде. Европейский суд по правам человека настоятельно запрашивал разрешение на проверку, предлагал помощь в поставке продовольствия и медикаментов. Не обращая внимания на скулеж прессы, я решал свои задачи, самой главной из которых являлась попытка понять, есть в стране армия или от нее осталось только одно название. Организованная толпа мужиков в военной форме, проедающих народные деньги, или действительно боевые части и подразделения. Подведение итогов проверки дивизии инспекции генерального штаба проводилось в клубе армейского корпуса. Так как вся затея с проверкой в таком объеме принадлежала исключительно мне, то я выкроил время поприсутствовать на разборе полетов. Я немного задержался в кабинете командующего армейского корпуса, вчитываясь в акт проверки и пытая командующего Северокавказского военного округа, генерал-полковника Шустка, по поводу незнакомых терминов и определений. Закончив изучение акта, я выдвинулся вместе с ним в клуб, где ожидали начала разбора командиры воинских частей и военные комиссары районов Краснодарского и Ставропольских краев. Еще на подходе к распахнутым дверям клуба я услышал монолог какого-то видного военно-начальника, воспитывающего нерадивых офицеров, и слегка притормозил, придержав за руку командующего округом, пытавшегося проникнуть в зал передо мной. Остановившись перед входом, я решил дослушать до конца увлекательный образчик военной риторики. Военно-начальником, как выяснилось впоследствии, оказался начальник организационно-мобилизационного управления штаба СКВО генерал-майор Поляков. «Ну что, фраера залетные, амбиц пришел, сейчас начальник инспекции подойдет и расскажет, кто вы есть, как вас звать и где вам место». Результаты инспекции комиссии генерального штаба 9-й мотострелковой дивизии убедительно показали, что называть вас армией — себя не уважать.